Глава 32. На небе ярко сияли звезды, но на востоке уже проявилась алая полоска зари. На воздухе висел тяжелый, раздиравший ноздри запах крови. Рядом возвышалось родовое знамя, воткнутое древком в раскисшую землю. На тяжело обвисшем зеленом полотнище головы семи белых волков, хранителей Чаадара. Примечание. Предысторию читайте в романах «Мельникова и фамильный оберег», «Закат цвета фламинго» и «Фамильный оберег. Отражение звезды». Конец примечания. Она лежала на грязной, мокрой кошме, а к ее шее приник Киркей. Увидев, что Айдын очнулась, оторвался от нее и, сплюнув на земь багровую слюну, пробормотал с угрюмым видом. «Тебя стрелой ранило. Если бы кровь сгустилась в комок, его пожили могло бы унести в голову или в сердце. Это верная смерть, поэтому я отсасывал комки твоей крови, пока рана не закрылась». Айдын оттолкнула его, попыталась встать и упала навзничь. А прямо над головой затеяли свой хоровод огненно-крылые хыс-хылых. Кто-то подхватил ее на руки и понес. Точно не Киркей. Она видела лишь пластины железной кирасы перед глазами и точечные заклепки на них. Поднять голову не хватало сил, а Кирке остался позади. Он стоял по колено в сухой траве, с бурой коркой на лице, сжимая в одной руке обломок меча, а в другой — островерхий шлем. Конский хвост на шишаке слипся то ли от крови, то ли от грязи. Киркей становился все меньше, меньше, а перед ней в мертвенном свете луны открывалась степь. Рыжая, бескрайняя степь, усеянная телами воинов. По ней бродили кони, брецая уделами, выли псы, одуревшие от запаха крови. Огромный ворон, сидевший на древнем камне, вытягивал голову, оглушительно каркал и размахивал крыльями, созывал жадную до мертвечины черную братью на страшное пиршество. Она собралась все-таки силами и глянула в лицо того, кто нес ее на руках, и удивленно прошептала: «Отец? Откуда ты?» Но Теркенбек молча опустил ее на траву. Рядом журчал ручей, и Айдыне показалось, что сквозь шум воды она услышала ласковый голос: «Айдына, малышка моя». И то ли дуновение ветерка, то ли мягкое касание рук окончательно вернули ей сознание. Она приподнялась на локтях. Рядом ни отца, ни матери, а все тот же Киркей в окровавленном куяке, но уже без шлема. А на востоке занималась заря, и клочья тумана таяли, опадая на травы холодными росами. «Джунгары ушли, но ненадолго», — сказал он. «Скоро вернутся. А у нас почти не осталось воинов». «Мерген жив?» — тихо спросила Айдына. «Жив», — ответил он неохотно. «Он сейчас не спускает с него глаз. Люди боятся спуститься с горы. Старики говорят, уходить нужно из этих мест. Старухи плачут, надо спасать детей, а то некому будет продолжать род». Айдына с трудом села, привалилась спиной к камню. Небо, деревья, вода — все кружилось, плыло перед глазами, но она пересилила слабость и тихо сказала: «Поведу людей во строк. Оросы нас защитят». Примечание. Оросы — русские. Конец примечания. «Оросы?» — Киркей вскочил на ноги, глаза его гневно сверкали. «У тебя совсем пустая голова, Айдына! Оросы хуже ойратов. Они заберут наши земли, займут наши пастбища». «А зачем нужны эти земли и пастбища, если наш народ исчезнет?» — не сдавалась Айдына. «Мирон говорил, что возьмет моих воинов на службу и освободит от Ясака. Нам нужно снова встать на ноги. И я пойду на все, чтобы спасти тех, кто остался. Наши воины уже не способны сражаться, их слишком мало теперь. Многие ранены или искалечены». «Мирон?» — еще больше взъярился Киркей. «Думаешь, он помнит тебя? Три раза кобылы в табунах ожеребились, а твой урыс так и не появился, сбежал, как трусливый заяц». «Сбежал», — с вызовом посмотрела на него Айдына, — «но у него свои заботы. Он показал себя настоящим алыпом, в схватке с джунгарами. Если бы не его помощь, наши кости давно растащили бы по степи стервятники. И, помолчав мгновение, добавила: «Я покажу ему сына». «Ты приступила закон предков. Принесла ребенка от врага». Лицо Киркея покраснело от ярости. «Урыс заберет Мергена. Наденет на шею не крест железный, а петлю. Манчихат». Примечание. По-хакасски «дух петли». Конец примечания. «Заставит веру забыть язык, обычаи своего народа, а ты никогда не станешь его женой, потому что тогда тебе придется принять веру урысов. Но наши вожди не могут поклоняться чужим богам. Тогда они не вожди, а поганые лисицы». «Я буду говорить с людьми, с чайзанами?» — гордо вскинула голову Айдына. «Спрошу совета у стариков. Как они скажут, так и будет. Амирон должен знать, что у него есть сын». Киркей глянул сердито и протянул ей руку. «Вставай». Но она отвела ее и строго сказала: «Коня подведи». И когда тот исполнил приказание, с трудом, но вдела ногу в стремя, вскочила на Элчи, которая волновалась, перебирала ногами и фыркала, чувствуя запах крови. Киркей удержал ее за луку седла. «Твой отец, Тиркен, был мудрым бегом, но он погиб, когда захотел шартовать арысскому хану». «Ты забыл, кто убил Тиркена? Не урысы, а подлый мунгал!» «Это боги вложили в руку Ирбека кинжал», — скривился Киркей. «Они не прощают измены. От мести богов нет спасения». «Ты угрожаешь мне?» Айдына свысока посмотрела на него. «Если мне друг угрожает, то что же тогда ждать от джуннарского Кантайши? Он уничтожит наш народ в отместку за поражение. У нас два пути, Киркей. Или погибать, или идти под руку белого хана урысов. Я так и скажу своим воинам, своему народу. Но повторяю, если они решат иначе, то так тому и быть. Пусть наша кровь останется в родной земле, а тела прорастут полынью». И хлестнула Элчи камчой. Та с места рванула в галоп, а Киркей долго еще стоял и смотрел вслед Айдыне. По его лицу текли слезы.